Глава 28. Сколько лет, сколько зим прошло с тех пор, как Мередит последний раз так радовалась, она уже и не могла припомнить. Последние дни пятой декады тянулись дольше обычного и были покрыты пеленой печали, тревог и животного страха. Девушка боялась не угодить шантажисту, но больше всего она страшилась потерять родных. Это-то и толкнуло ее на столь безрассудный поступок, как предательство, и не абы кого, а честного человека. Пеппергридж Стоун при всех его недостатках был весьма порядочным работодателем и никогда никого не оставлял без денег, какие бы проступки ни были совершены работниками. Но сейчас едва молоденькая служанка наконец узнала о судьбе ее мамы и братика, не смогла скрыть радости, вскружившей ей голову. Сняв чепчик с головы, она растрепала волосы, позволяя ветерку вдоволь поиграть с ее буйными рыжими кудрями. А карие глаза сейчас будто поблескивали. Улыбка играла на устах. «Вот ты где!» — со спины окликнул ее Равьен. Он нигде не находил Тиану. Эльфийка могла пролить свет на дальнейший план действий, который сама и обозначила, но она исчезла. Ушла утром, если слуги не врут, и это привело старшего из братьев Стоун в сущее замешательство. «Да!» Мередит резво обернулась. К сожалению, или же к счастью, она немного оступилась. Равьен, однако, остался стоять на месте. Не протянул и руки, но этого и не потребовалось. Служанка быстро восстановила равновесие, и конфуза не произошло. Нет, она не хватала его за пиджак, чтобы не упасть. И нет, она не пыталась имитировать обморок или нечто подобное, дабы привлечь к себе внимание мужчины, который давно пленил все ее мысли. Она поступила несколько иначе, отчаянно, безрассудно и немного нагло. Мередит подняла руки, встала на цыпочки и поцеловала ошеломленного мужчину прямо в губы. Легкое прикосновение, но совершенно нелегкое оправдание за подобное поведение. «Ой, я...» «Как это понимать?» — хмуро уточнил изумленный мужчина. Его глаза сейчас были широко распахнуты. «Что это?» «Мама и брат, они живы, и с ними все в порядке!» — зачастила служанка. «Я сегодня, наконец, получила телеграмму из деревни, той самой, под Остыгом. Телеграфная линия была повреждена из-за сели уже больше месяца, а я думала, что он...» Глаза ее увлажнились. «Для начала не кричи и давай пройдем в комнату, поговорим как следует», — строго произнес Равьен, замечая краем глаза знакомый силуэт, выглянувший из-за поворота. «Чейсон на посту, и нам нельзя говорить о подобном свободно». Мередит поджала губы и постаралась скрыть краску стыда, прилившую к щекам из-за недавнего вопиющего поступка. В руке она по-прежнему сжимала кусок бумаги, который свидетельствовал о ранее сказанном. Ее родные живы, и с ними все хорошо. Найдя свободную гостевую комнату, Равьен пропустил вперед служанку и плотно закрыл за собой дверь. «А теперь еще раз и внятно!» «Меня обманывали все это время!» Выдохнула Мередит как можно тише. «Я думала, что он похитил моих родных, но на самом деле ничего подобного не было. Мама познакомилась с местным охотником, и он теперь живет у них, помогает по хозяйству. К тому же знахарка захаживает, приносит лечебные травы. Присланных мною денег им вполне хватает». «Я, конечно, очень рад», — строго ответил Равьен. «Но к чему тогда была сцена поцелуя? Неужели мы уже начинаем играть?» «Ой, я и забыла». Мередит густо покраснела. «Хотела вам раньше передать, но я только что вернулась с сеновала, едва узнала о родных. Зеркала там нет». «Как?» «Его просто нет ни в одном углу». Мередит оглядела себя с ног до головы и продемонстрировала маленькое доказательство. «Видите, соломинка пристала к платью, я не вру. На свой страх и риск каждый угол обшарила, даже наверх поднималась, и ничего, кроме липкой красной лужи, я там не обнаружила». «Тебе Тиана приказала заняться этим?» «Нет». «Ну зачем тогда?» «Я хотела сделать вид, будто отчитываюсь о произошедшем в доме, о том, что мисс Тиана отбыла, по слухам, в графское поместье. И госпожа Оша тоже пропала. Точнее, ушла. Кухарка видела ее в окно. Утром за завтраком мы обычно обмениваемся сплетнями. Думаю, Милч уже рассказал вашему отцу». «Мы сейчас не о нем». «Зачем, скажи, тогда ты поцеловала меня на виду у всех, и зачем сняла чепчик?» «Я...» Губы Мередит задрожали, а глаза увлажнились. «Я была слишком взбудоражена, счастлива и... словами не описать. То есть это же такой восторг узнать, что у родных все в порядке!» Иными словами, это было нечаянно. Служанка сразу не ответила и только несколько минут спустя наконец призналась. «Нет, так я тоже сказать не могу». «Почему?» — скрупулезно допытывался Равьен. Он чувствовал, что за каждым углом его поджидает неприятность. Стоит немного расслабиться, и ты уже пешка в чужой игре. Тем более сейчас, когда расписка пропала, и ему пришлось во всем признаться отцу. Может, статься и так, что Мередит на радостях прибежала к своему господину и во всем ему призналась, а он дал ей новое задание — заставить Равьена пожалеть о содеянном. Но при чем здесь поцелуй? Он будет выглядеть смешно в глазах слуг, и это станет его наказанием? А если не так, то как? Иной вариант просто не приходил ему в голову. «Я вас люблю». Какие-то три слова и теория нового заговора, зреющая в голове у молодого амбициозного человека, разлетелась вдребезги. Первым неприятно отозвался желудок, сжался почти до боли. «Ну, понимаю, в это сложно поверить», — зачастила Мередит. Голос ее дрожал сильнее обычного. «Но, быть может, вы все же выслушаете. Я, что бы вы ни делали, всегда была на вашей стороне. Любой вопрос, любая просьба, я никогда не могла вам отказать по одной простой причине. Я вас люблю. Втайне. Никому об этом я, конечно же, не рассказывала, страшась насмешек в первую очередь над вами. Но теперь, когда я раскрыла свои чувства неуместным поцелуем, я больше не могу молчать, потому что это очень больно». Пауза, возникшая в разговоре, сильно давила на смущенную служанку. «Но не тревожьтесь, у меня накоплены средства за прошлые месяцы, я откладывала немного на черный день. Я сегодня же попрошу полный расчет, так что завтра вы меня больше не увидите. Надеюсь, мое вопиющее поведение не создаст вам никаких проблем». «Никаких проблем?» — невменяемо повторил за ней Равьен. «Точно создаст. Еще как создаст». Он смотрел на рыжую кучерявую девушку и совершенно ее не узнавал. Никогда ранее он не приглядывался к чертам ее лица и поэтому считал неказистой. Он даже не знал цвет ее глаз. Она всегда отводила взгляд и склоняла голову при его появлении. «Что мне сделать, чтобы загладить вину?» Наивный вопрос дался Мередит не так легко, как хотелось бы. Ведь она уже все решила. Сегодня же, по окончании рабочего дня, она покинет Игоречный край и отправится вначале в Этери пешком, а затем наймет извозчика до Остыга, где в низине, невдалеке от герцогского замка, на утесе раскинулась деревушка под незамысловатым названием Оста. «Для начала никаких увольнений, но и без возражений», — недовольно оборвал ее Равьен. Ему было сложно понять щемящее чувство тоски, которое он испытал от одной только мысли о том, что она исчезнет из его поля зрения так скоро. «Мне нужно подумать. Сядь и расскажи подробности». «Так Тиана ушла». «Да, пешком в направлении соседского поместья». «Точно не в Этери, потому что до него отсюда ближе». «Но столица в другой стороне». Сын Пеппера надолго замолчал, собираясь с мыслями. Эльфийка и раньше вела себя странно, но в нынешних обстоятельствах она должна была хотя бы предупредить. Иначе он и рад подыграть, изображая любовные отношения с Мередит. Но что если... «Подожди», — Равьен хмуро заключил. «Ты говорила с эльфийкой о своей любви ко мне? Она поэтому выбрала именно тебя для некой миссии на Сеновале? Неужели меня пытались обвести вокруг пальца?» «Нет, нет, что вы!» Мередит, едва опустившись на диван, вновь подскочила на ноги. «Я никому не говорила! Даже просто не позволяла себе смотреть на вас долго! Она не могла догадаться!» Последние слова дались ей не так легко, как хотелось бы. Немного помолчав, молодой человек решил проверить еще одну вероятность. «Поцелуй меня еще раз», — строго произнес Равьен. «Я должен убедиться, что ты действительно меня любишь, иначе прости, но мне сложно в это поверить, как и в то, будто никто не знал о твоих чувствах ко мне, если это действительно так». Проглотив ком, подступивший к горлу, Мередит сделала над собой невероятное усилие. Сердце в ее груди бешено стучало. Непонятно только, чего она испытывала больше, обиды или предвкушения. «С вашего позволения». Служанка медленно направилась к двери, туда, где стоял он, тот, кого она так долго тайно любила. Секунды казались ей вечностью на пути к неизведанному будущему. И будет ли оно? Сейчас она ни в чем не могла быть уверенной, как и в том, что пребывает наяву, а не грезит во сне. Или наоборот. Мысли в ее голове путались. Мередит облизала губы. Робость служанки от чего-то невероятно раздражала нетерпеливого молодого человека. Устав ждать, он шагнул к ней и заключил ее в требовательные объятия. Строгий поцелуй с нотками недовольства очень быстро приобрел необычайную мягкость, а трепетное прикосновение ее пальчиков к его затылку запустило по спине непривычную сладостную дрожь. Стук в дверь заставил их отпрянуть друг от друга со скоростью степной газели. «Мистер Равьен, вы здесь?» Из-за двери послышался скрипучий голос мажордома. «Ну, конечно же!» — проворчал недовольный сын Пеппера. «Кто же еще может знать, что я здесь?» «Наверняка он проследил за нами и уже все знает». Мередит спрятала взгляд, смущенно склонив голову. «Никаких увольнений, никаких поездок и больше никаких походов на сеновал». Равьен перечислял указания, будто сам являлся работодателем служанки. Однако голос его странным образом смягчился, меняя тональность, чтобы довершить начатую мысль. «Я верю тебе». Прочистив горло, он спешно покинул комнату, пораженный невероятными метаморфозами, произошедшими в нем за одно лишь утро. Что-то ему подсказывало, день окажется не менее щедрым на события. Хитрый взгляд Чарли Чейсона Милча встретил молодого господина во всеоружии. «Отец хочет вас видеть», — услужливо произнес мажордом, указывая прямой рукой в сторону поворота коридора, ведущего к лестнице. Thank you.